Ювелирный магазин «Золотой дождь». Москва, улица Никольская, 6 июля, среда, 18:41. Когда есть возможность заработать больше или намного больше обычного, желающие обязательно найдутся. И их абсолютно точно не испугает риск, обязательно сопровождающий кратное увеличение прибыли, ослепительный блеск золота затмит любой страх. Контрабанда магической энергии давно стала для предприимчивых шассов выгодным бизнесом. Носатые дельцы оптом закупали энергию колодца дождей, затем находили обладающих магическими способностями челов, но живущих вдали от тайного города и ничего о нем не знающих, сочиняли удобоваримую легенду подходящей степени безумия. Благословение Бога, сделка с дьяволом, влияние луны, солнца, древних рун или закопанные вверх ногами пирамиды Майя, и продавали им энергию, получая до 1500% прибыли, с которых честно платили грабительские, по их мнению, налоги. Понимая, что пресечь подобную деятельность невозможно, великие дома смотрели на шалости шассов сквозь пальцы. Но помимо налогов обложили контрабандистов суровыми правилами, призванными хранить режим секретности и отпугивать глупых спекулянтов, готовых плевать на последствия. Суровейшая кара, настигшая одного такого идиота, продавшего коллекцию боевых артефактов полубезумному человеческому диктатору, показала, что шутить великие дома не намерены, и в результате в контрабандном бизнесе остались исключительно вменяемые шассы. Рисковые, но здравомыслящие. И самым известным из них, не особенно здравомыслящим, но весьма рисковым, считался Тархан Хамзи. Брат законопослушного директора торговой гильдии Биджара Хамзи и сын еще более законопослушного Генбека. Тархан владел ювелирным магазином «Золотой дождь», который служил идеальным прикрытием для ведущегося по всему миру бизнеса, поскольку плату за энергию хитрый шас брал не деньгами, а золотом и драгоценными камнями. Реже украшениями, которые тут же переплавлял, создавая, как ему казалось, шедевры ювелирного мастерства. По одному из таких шедевров Артега Тархана и вычислили. На сайте и на двери магазина было написано «Вернусь через 10 минут». Телефон не отвечал, а устраивать поиск по генетическому коду помощник комиссара не стал, здраво рассудив, что время у него есть, а мешать деловым операциям шасса не следует. Как все его носатые сородичи, Тархан обладал склочным характером, что вкупе с нестабильной психикой делало его трудным собеседником даже для Нава. Поэтому Артега расположился за столиком уличного кафе и принялся ждать, лениво наблюдая за вялыми перемещениями туристов по сонной и предельно тихой Никольской и ничуть не удивляясь тому, что 10 минут сначала превратились в 40, потом в полтора часа, а потом Нав перестал вести подсчет и задремал. И лишь около 7 вечера, когда слегка обозлившийся Артега собирался заняться поисками шасса всерьез, Тархан открыл магазин изнутри, огляделся, почуяв Нава, но никак на его присутствие не среагировал, даже взгляд в сторону помощника комиссара не бросил, хотя наверняка догадался, по чью душу тот заявился. Артегу подобное поведение не смутило. Он вошел в магазин, брезгливо взглянул на ближайшую витрину, содержимое которой вызывало у шасса периодические приступы творческой гордости, и небрежно поздоровался. «Добрый вечер». «Наверное», — недружелюбно отозвался Хамзи. «Забавная табличка». «А что с ней не так?» «Ошиблись на 142 минуты». «Старая, потому что», — поразмыслив, объяснил Тархан. «Все никак руки не доходят заменить». «А я время теряю». «Много?» «142 минуты». «Сочувствую». «Мне нужно не сочувствие, а сотрудничество». На этот раз Нав добавил в голос холодного металла. Однако особенного впечатления пока не произвел. «Почему ты думаешь, что оно у меня есть?» заинтересовался Тархан. «Почитал твои рекламные проспекты». Шас посопел, на несколько секунд стал похож на недовольного ежа, после чего задал давно назревший вопрос. «С чем пожаловал?» «С неприятностями». «Это был не я». «Ты еще скажи, что тебе нужен адвокат», — хмыкнул Артега, чувствуя, что начинает прибирать инициативу к рукам. «А он мне нужен?» — удивился Шас. «Ты мне скажи». «Мне нужен адвокат». «Поздно, Тархан Хамзи, ваше дело рассматривается в особом порядке». «Уже не смешно», — проворчал контрабандист. «Теперь я теряю время, а значит, деньги. Что случилось?» «Когда ты уехал из тайного города?» Артега окончательно перешел на деловой тон. «Вчера вечером». «И вернулся только что». Несмотря на природную склочность, семейный дурной характер и некоторую нестабильность психики, что неудивительно при столь нервном бизнесе, Тархан дураком не был и уже понял, что Артега явился к нему по важному делу. И потому отвечал хоть и недовольным тоном, но честно, и внимательно вслушивался в слова темного. «Значит, ты не знаешь», — протянул Нав. «О чем?» «Барага погиб». «Погиб или...» «Убит». «Прими соболезнования», — вздохнул Хамзи. «Спасибо». «Нас атаковал какой-то великий дом?» «Мы считаем эту версию маловероятной», — честно ответил Артега. «Проверяем, конечно, однако подозреваем, что преступление связано с неким челом, который явился к Бараге навстречу, и их убили вместе». Закончил за Нава Шас. «Хочешь сознаться?» «Ты ведь понимаешь, что я не чел, и к тому же пока еще жив». «Но ты много об этом знаешь», — заметил Темный. Артега сохранял в голосе металл, но уже понял, что Тархан к преступлению и делам Бараги не причастен. «Если бы я много знал, меня убили бы», — рассудительно отозвался Шас. «А может, уже ищут, чтобы убить». «Все настолько серьезно?» «Они убили Нава куда еще серьезнее». «Согласен», — кивнул Артега. «Рассказывай». «Может, присядем?» «Я насиделся, пока тебя ждал». Тархан кивнул, нервно провел рукой по прилавку и начал. «Ты ведь знаешь, чем я занимаюсь». «С того дня, как ты стал этим заниматься», — усмехнулся Нав. Но Хамзи не сбился и продолжил так ровно, словно не услышал ироничного замечания. «В сферу моих интересов попадают не только нераскрытые человеческие маги, но и археологи, исследователи, просто одержимые фанатики, с помощью которых можно выйти на действительно значимые вещи. И не секрет, что это я вывел Сантьяго на подлинный манускрипт Гермеса». «Поэтому комиссар не позволяет распять тебя, как ты того заслуживаешь», — буркнул Нав. «Надо будет отправить ему корзину роз». «Не увлекайся». «Я просто напомнил о своей полезности», — Хамзи помолчал. «Примерно год назад я познакомился с челом, который, наигравшись в Assassin's Creed, всерьез увлекся той эпохой и принялся искать все с ней связанное». «Серьезно?» — вновь перебил контрабандист Артега. «После игры?» «Разумеется, я шучу», — успокоил Нава Хамзи. «На самом деле чел весьма знающий и упорный. Он профессионально занимался историей государства Низаритов и оказался настолько умен, что пришел к тем же выводам, что и мы. При всех своих несомненных достоинствах старец горы не мог бы создать и развить государство без помощи магии. Чел, его, кстати, зовут Муса, решил, что старец обладал сверхъестественными способностями, стал копать глубже и наткнулся на упоминание джиннов. И растерялся. Тут я его и отыскал». «Следил за ним?» В ответ Тархан отрицательно покачал головой. «Случайно получилось. Один из моих контрагентов свел нас в Баку вскоре после того, как Муса догадался о сверхъестественных способностях Сабаха и том, что где-то обязательно должна быть его книга. Мы познакомились, он изложил мне свое мнение и сказал, что готов взяться за поиски». «И ты финансировал экспедицию», — перебил собеседника Нав. «Но ошибся». «Если бы я финансировал все экспедиции, которые мне предлагают, ты бы разговаривал со старым и бедным Шасом. Или не разговаривал бы, потому что не о чем было бы разговаривать, поскольку старые и бедные не интересуют». «Не надо давить на жалость», — вновь перебил его раздосадованной оплошностью Артега. «Нам ее ампутируют при появлении во тьме». «Знаю», — махнул рукой Хамзи. «В общем, Муса был уверен, что сумеет отыскать книгу, а я, сообразив, что в ней обязательно пойдет речь о джиннах, свел его с Барагой, потому что мастер давно экспериментировал в этом направлении». «Я знаю», — подтвердил помощник комиссара. «Барага заинтересовался, и больше я ничего не знаю». «Но нет, пожалуй, знаю», — перебил Артегу Шас. «Три месяца назад мы случайно встретились, и Барага сказал, что я свел его с шарлатаном. Но после этого все». «Назови мне полное имя чела», — велел Нав. Я знал, что ты спросишь, и уже отправил тебе всю информацию о нем». «Спасибо», — протянул Артега, проверяя почту. «Кроме того...» И замер, рассеянно глядя на контрабандиста. «Что случилось?» — едва слышно осведомился тот. Шассы славились феноменальным чутьем, и Тархан догадался, что грядут неприятности. А судя по беспокойству Нава, крупные неприятности. «Ответь, я волнуюсь!» Артега выставил вверх указательный палец, призывая собеседника к тишине, помолчал и шепотом спросил. «Кого ты ждешь?» «Нет». Хамзи шумно сглотнул. «Но ведь здесь никого нет». И машинально посмотрел на входную дверь. «У меня возникло предчувствие». «И что оно тебе говорит?» «Что нам осталось...» «Сколько?» На глазах Шасса выступили слезы. «Три». Тархан понял, что дело плохо, и потянулся за дыркой жизни, артефактом, автоматически отправляющим своего обладателя в приемную московской обители. «Искажающее заклинание». Прошептал, заметивший его движение Нав. «Нам не уйти». «Это и есть твое предчувствие?» «Один». Шас резко повернулся к двери, в которую... Нет, не в которую, а сквозь которую. «Нет!» «Проклятие!» «Как же он это сделал?» Сквозь входную дверь магазина прошла красная фигура, пылающая, словно сотканная из пламени. Впрочем, она и была соткана из пламени. «Джин?» — изумленно протянул Нав. «Убей его!» — завопил Тархан. «Он пришел за мной! Убей!» Но Артега был слишком опытным воином, чтобы торопиться. Нав достал оружие, не очень длинный кинжал черной навской стали, но пускать его в ход не спешил. Сделал шаг, закрыв собой Шасса, и замер, оценивая обстановку. И Джин остановился, почувствовав грозящую ему опасность. Точнее, это перепуганный Тархан подумал, что Джин остановился из-за грозного Нава, но через секунду Шас понял, что крепко ошибся. «Ты мне не нужен», — бесстрастно произнес Джин, глядя на Артегу. «Можешь спасаться». Хамзи сообразил, по чью душу явился безжалостный убийца, и тихонько завыл, но поторопился, поскольку бросать его Нав не собирался. «Я говорю с хозяином», — спокойно спросил Артега, не выходя из боевой стойки. Джин помолчал, после чего кивнул. «Да». «Ты убил Нава и ответишь за это», — холодно произнес Темный. «Ты это знаешь, заклинатель?» Хозяин Джина вновь взял паузу, после которой осведомился. «Мы сможем договориться. Хочешь купить свою жизнь?» «Готов обдумать эту возможность». «Чем ты можешь заплатить?» — спросил Нав, хотя все они, включая слегка успокоившегося Шасса, знали ответ. «Я знаю, чем дышат джины», — произнес сотканный из языков пламени воин. «Я передам твое предложение, но не думаю, что оно равноценно навской крови». «Без компромисса начнется война», — предупредил заклинатель. «Ты ее начал», — пожал плечами Артега. «Я не ожидал, что Муса приведет меня к темному». Но не остановился. «Я предлагал Бараге компромисс, и мне действительно жаль, что он его не принял». «Сделанного не воротишь», — сухо проронил помощник комиссара. «А сейчас ты явился за Шассом, хотя знал, что он под нашей защитой». «Да, я под защитой», — Тархан окончательно приободрился. «И поосторожнее с огнем, чучело, не хватало еще устроить пожар». Несколько секунд Наф и Джин без восторга разглядывали подавшего голос Шасса, после чего заклинатель продолжил. «Я готов проявить добрую волю, Темный. Скажи своим, что мне жаль». «В чем будет заключаться добрая воля?» «Сейчас она будет заключаться в том, что я тебя не убью, Темный. И его тоже». «Звучит самонадеянно». «Звучит так, как должно звучать». И Артега ударил. Во время разговора Нав постарался вспомнить все, что знал о джинах, и действовал точно по схеме, разработанной несколько веков назад. Разработанной, но ни разу не опробованной в реальном бою. Первый выпад магический, мощное воздействие на ткани голема в попытке сделать их плотными. Следом, а точнее одновременно, Артега бросил в Джина заклинание заморозки с той же целью. Причем магические арканы не мешали друг другу, а были плотно сплетены в единый удар, что, по мнению советников Темного двора, должно было лишить Джина неуязвимости. И еще через мгновение Нав взмахнул кинжалом, намереваясь отсечь удивительному созданию голову, но... Не получилось. Схема не сработала, и клинок прошел сквозь мерцающую перед Артегой фигуру, не причинив ей никакого вреда. «Я проявляю добрую волю», — повторил Джин и вылетел прочь. «Спящий кредитующий, это не легенда», — пробормотал ошарашенный Тархан. «Их нельзя убить!» «Можно». Артега распахнул дверь, выскочил на Никольскую и огляделся. Но столкнулся лишь со взглядами туристов, испуганно отшатнувшихся от разъяренного мужчины в элегантном черном костюме. Джин исчез.